От кита остался огромный скелет с клочьями мяса и жира. «Сюда потянутся писцы», — сказал Орво и велел всем, у кого есть капканы, приготовить их. Пыльмыл вынула из кладовки тронутой ржавчиной железные капканы. Джон очистил их, выварил в топленом китовом жиру и несколько дней держал на воздухе, чтобы вытравить из них железный запах. В самые темные зимние дни, когда солнце уже не показывалось над горизонтом, на бесчетных тропах, протоптанных песцами, энманские охотники насторожили капканы.